Постоянная депрессия и бессмысленность моей жизни заставили задуматься о суициде. Но дело в том, что я боюсь крови, даже вены боюсь скрыть. И еще не хотел, чтобы меня нашли дома, где прошло мое довольно счастливое детство. Поэтому однажды, когда бессмысленность моей жизни была невыносимой, я выпил таблеток на даче у друга. Но тут чудесным образом появилась его старшая сестра-медик. На даче у него родственников почти не бывает. И устроила мне промывание желудка. Даже уснуть не успел. А потом промывание мозга. Сказала, что обязательно расскажет моим предкам. И я некоторое время боялся этого. Но оказалось, что пугало. И ко мне опять вернулись мысли о смерти. В интернете прочел, что можно просто перестать есть. Мне эта идея понравилась. Но как ее осуществить? Если я не пообедаю, мама сразу начинает спрашивать. Ел ли ты? А что ел? А понравилось ли тебе? Так что проще поесть, чем отказаться. Из-за этого я стал даже немного полноватым. Не толстым, а так, пухлым. Однокрупницы даже одно время называли меня Пух. Шутку, конечно, но уверенности в себе это не прибавляло. Только апатия меня спасала от этих шуточек. И вот случай представился. Бабушка до октября уехала на Украину, к маминой сестре. Родители уехали на 2,5 месяца в отцовскую командировку. Мама боялась отпускать отца одного, так как у него уже были подвиги на стороне. Я один в 5-комнатной квартире, слишком неуютно, и я переехал к бабушке. В общем, я просто перестал есть. По моим расчетам, месяца мне должно было хватить. Самое странное, у меня прошла депрессия. Я провел без еды 9 дней, и моя депрессия, длившаяся больше 2 лет, прошла. После этого я еще неделю питался одной черешней. Сейчас уже прошел почти месяц, и депрессии нет. Читал в интернете, голодом лечат многие болезни. У меня теперь совсем другое восприятие жизни. Она стала гораздо радостнее. Я записался к психологу, и мы вместе решили, что виной всему излишняя опека моей мамы. Она из меня сделала неженку, а отец, наоборот, мало занимался воспитанием. Не хватало его твердой руки. Да и обстановка могла бы быть немного потеплее между родителями. Я пожил один и решил, что мне не хватает самостоятельности. Теперь, как приедут предки, буду снимать квартиру. И самое главное, я влюбился. Она учится курсом младше меня. Мы с ней довольно часто пересекаемся, и, по-моему, я ей нравлюсь. Я пока не открылся, набирая смелости. Наконец-то моя жизнь наполнилась смыслом. А ведь все случилось практически случайно. Бывает иногда чудеса.